2 o Blizzard. Телефонов, связки ключей. Ты выйдешь за дверь, и вот ты снова ничей. Желчь поражений, похмелье побед. Но чем ты заплатишь за воду ничьей? И я хотел бы опираться о платан. Я так хотел бы опираться о платан. Так, мне кажется, что все это зря. Свои законы у деревьев и трав. Один из нас весел, другой из нас прав. Прекрасное братство, о достойный монах. С коростылем зашитым в штанах, но и я хотел бы опираться о платан. Я так хотел бы опираться о платан, а так мне кажется, что все это зря. Знают, о ком идет речь, похоже на тех, кто спит. Меня учили, что важно, в чем суть, но чтобы выжить, важнее мой вид. И есть время раскидывать сеть, и время на цыпочках вброд. Время петь, и время учиться смотреть. Движется лед.

И не мне сожалеть о судьбе. Он играет им всем, ты играешь ему. Но кто здесь сыграет тебе? Он играет им всем, ты играешь ему. Но кто здесь сыграет тебе? Я прошу об одном, если в доме твоем будет шелк и парча, и слоновая кость, чтоб тогда ты забыл дом, в котором я жил. Ну какой из меня к черту гость? Ведь я напьюсь, как свинья, я усну под столом. В этом обществе я нелюдим. Я никогда не умел быть первым из всех, но я не терплю быть вторым. Но в этом мире случайностей нет, и не мне сожалеть о судьбе. Он играет им всем, играешь ему, но кто здесь сыграет тебе? Он играет им всем, ты играешь ему. Так позволь, я сыграю тебе. Посвящение, у предыдущего было посвящение реальному человеку, а тут посвящение такое для литовки. Потому что часто, когда песню просто так даешь на литовку, то есть чтобы ее разрешили исполнять, то очень удивляются, как же можно такое давать и вообще исполнять. А когда приписываешь, посвящаешь это кому-то, ну, то считается, что можно. Как Вавилон мне разрешили. Поэтому. Вот это тоже следующее, она считается официальным посвящением, как бы. Ну, вариации на тему Дилана. Здесь слишком много сквозняка, но слишком сильный дух. Здесь много старых женщин, они все читают вслух. Ко мне подходят люди с намерением разбить мне нос. Удивлена, отчего я не живу здесь, милая. Ты знаешь, мне кажется, это странный вопрос. В табачном производстве все борются за власть или гонят самогон из того, что нет смысла красть. А начальник цеха не был здесь год, он на это забил. А ты удивлена, отчего я не курю, милая. Может быть, я идиот, но я не дебил. Ложкой гудрон, а другой стреляет всех, кто знает больше, чем он. Ко мне подходит некто с автоматом и говорит: а бежишь ли ты, кросс? Теперь ты говоришь, почему ты уезжаешь? Ты знаешь, милая, мне кажется, это странный вопрос. Ты спросила, есть ли у меня разрешение дышать, и действительно ли мой пропуск, чтобы выйти в кино. Теперь ты говоришь, ну куда же ты отсюда, ты знаешь, главное прочь, а там все равно. Кстати, вот в

для тех, кто выше нуля. Торговля открытками с видом на пляж. Критики крик правого руля. И значит, я списан как мертвый, и мне положен конец. Но я благодарен всем стрелявшим в меня. Теперь я знаю, что такое свинец. И кто-то смеется, как серебряный зверь, глядя в наполненный зал. А я здесь, я праздную радостный сон о комнате, лишенной зеркал. О комнате, лишенной зеркал. В комнате, лишённой зеркал. Переносной файвоклок, моя уверенность в том, что я не готов. И когда я был на чеку, сигнал был подан, и выстрел был дан, и меня спасло только то, что я в тот момент был слегка пьян. В моей альтернативе ни покрышки, ни дна. Я, правда, стою, но непонятно на чем. Все уже забыли, в чем наша вина, а я до сих пор уверен, что мы ни при чем. И нелепо делать вид, что я стою у руля, когда вокруг столько кармы и инь, и янь. И в самом деле пусть все течет, как течет, ну а я слегка пьян. Сказал мне на днях, что мой словарный запас иссяк. Ну что же я попытаюсь сказать о том же самом в несколько более сложных словах. Я очень люблю тех, кто рядом со мной, но моя синхронность равна нулю. Я радуюсь жизни, как идиот, вы все идете на работу, я просто стою. И что мне с того, что я не вписан в ваш план? И даже с того, что я не растаман? Вы заняты ссорами между собой, но я слегка пьян. Еще воздух был пуст. Кто мог сказать ему, что за плечами лишь груз? Кто мог что-то сказать ему? Мы знали, что он впереди. Я шепнул ему вслед: лети, мой ангел, лети. мага слепой, как стрела. Девственность неба, разрушившей взмахом крыла. Когда все мосты обратились в прах, и пепел покрыл пути, я сказал ему вслед: лети, мой ангел, лети. Я знаю во всем, что было со мной, Бог на моей стороне. И все упреки в людской глухоте относятся не ко мне. Ведь я слышу вокруг миллион голосов, но один, как птица в горсти. Я сжимаю кулак, лети, мой ангел, лети. Лети. Самолеты, им никогда не взлететь. Твои горизонты чисты, твои берега не знают прибоя. На улицах много людей, но тебе не сказали, что это такое. Ты бросаешь им золото. Тебе не сказали, что это медь. Из тех, кто был здесь сначала, с тобой остаются лишь трое. Но королева, кто позволит им петь? Твои глаза, никто не помнит их цвет. Но в клетках поют соловьи, неизвестный ученым природы. Все двери закрыты на ключ, с сумерек и до восхода. Лишь рыбаки не боятся смотреть тебе вслед. Тебя обманули, им не позволяют смотреть на воду. Но королева, кто погасит их свет? Гавани паруса из цветных камней, и матросы в монашеских рясах пьют здоровье жены капитана. Но в полночь расходятся в келье, они снимаются с якоря рано. Им нужно плыть вокруг света, туда, где в полдень темней, чем ночью. их корабль разобрала на части охрана. Но не уплывут королевы, есть вещи сильней. А ночью время идет назад, и день, наступающий завтра, уже 2000 лет как прожит. Но белый всадник смеется, его ничто не тревожит, и белый корабль с лебедиными крыльями уже поднял паруса. Часовые весны с каждым годом становятся строже, но, королева, сигналом будет твой взгляд. Королева, мы слыхали, что движется лед, но когда поднимаются реки, это даже не стоит ответа. Ладони полны янтарем, он будет гореть до рассвета, и песнь яблоневых ветвей ее никто не поет. Но это недолго, и наша звезда никогда не меняет цвета. Королева, тише, ты слышишь, падает снег. Королева, близится Новый год. Спойте, пожалуйста, вашу последнюю песню, еще одну будет ваша любимая песня. А у меня, как правило, только получается так, что у меня последняя как и бывает. Если бывает любимая, то любимая последняя, как мне еще не привыкли. А дело в том, что самые последние их вообще сложно спеть, потому что они такие сумасшедшие какие-то, что даже я их сам понять пока не могу еще. Боюсь. Творческий аквариум, очевидно, влияние Востока, философии и поэзии. Когда началось это увлечение? И вообще, история идей аквариума. Увлекательно спрашивать проще. Буддист ли вы? Я долго думал, почему, потом понял, что это из-за этих русских, серии русских пословиц, типа там, будды в сердце, как были легче. После этого все начали спрашивать буддист ли. С Востоком история началась просто. Что я делал, когда я был маленьким мальчиком? Естественно, я слушал Битлз. Дослушал до Сарджента это слово на Хатскул Бэнк, услышал там ситару, был поражен. Вот ты думаешь, что раз Харрисон делает, значит надо. И начал смотреть, а почему? Что это за инструмент такой, откуда он? А, Индия, так, понятно. Начал читать, смотреть. Индия, ну, освоил Индию, так нормально, очень радовался. Потом мне говорит, вот, Зен. Я говорю, что Зен? Индия это сделал, а Зен это так поступил. Я говорю, ты почитай. Я почитал, почитал. Потом вынесло меня на Китай. Ну, то есть, я все время куда-то выносил, я узнавал, что по этому поводу, как что. Практиковал, что-то не практиковал. А уж в идее там Востока, Запада, Юга, Севера, Севера, Запада, Юга, Востока, все равно как это называется. Потому что когда какие-то хорошие идеи, интересные, попробовать на себе. Вот, собственно, это и вся история идеи аквариума. Как только новая идея какая-то появляется, или придумывают, или откуда-то приходят, мы начинаем пробовать это на себя. Как врачи экспериментируют на себя.